В живом мире миссис Розелли опустилась на колени, не в силах удержаться на ногах. От страха бедная мать не помнила себя. Она так кричала, что ее вопли были одинаково хорошо слышны в обоих мирах. «Ну же, парень!» — орал Иракес, стараясь вернуть Дэнни к жизни. Но тот был мертв. Иракес осознавал тщетность своих попыток, но не останавливался. Он не мог взглянуть в лицо страдающей матери. А позади него второй рабочий впивался ногтями в свой череп и рвал на себе волосы. Милос заставил его сотворить такое злодеяние, что ум бедняги не выдержал. А в Междумире в этот момент происходило нечто недоступное взорам живых людей. Али повернулась к бассейну и увидела дух Дэнни. Он плавал в воздухе у края бассейна над самой поверхностью воды и в изумлении смотрел на что-то недоступное зрению Али. На лице мальчика появился отблеск яркого неземного сияния. Дэнни потянулся ему навстречу. «Нет, Дэнни!» — закричала Али. «Он такой яркий!» «Не заходи в туннель, Дэнни!» — вопила Али. «Не иди к свету!» «Но он зовет меня», — озадаченно ответил Дэнни. «Я думаю, мне надо...» «Нет, не надо! Это все неправильно! Этого не должно было случиться!» Наконец Иракес сдался и, закрыв лицо ладонями, заплакал. «Простите! Простите меня!» Али закричала самым своим командирским голосом. «Дэнни, посмотри на меня!» — потребовала она. «Посмотри на меня, кому говорят!» Тогда, наконец, дух Дэнни обернулся к ней. «Али?» В тот момент, когда мальчик увидел ее, свет на его лице померк, и он стал опускаться под воду. К счастью, Али стояла рядом и успела ухватить его и вытащить наружу. Она обняла своего маленького друга, а тот посмотрел на нее сонными глазами. «Так вот ты какая!» — сказал он и зевнул. Откуда-то сзади, перекрывая крики и вопли живых, до них донесся голос, полный довольства, несовместимого с этим душераздирающим моментом. «Прекрасная работа!» — похвалил Милос, сияя. — Отлично сделано, Али. — Да, да, — поддакнул хомяк. — Она сделала это куда лучше, чем мотор в Аджил. — Поздравляю, — сказал Милос. — Ты только что перенесла в Междумир новую душу. Что бы там ни случилось у вас с Мэри в прошлом, теперь она тебя простит. — Да на кой мне ее прощение? — Ну, может, ты его и не хочешь, но оно тебе понадобится, — очень серьезно проговорил Милос. В противном случае она уничтожит тебя, а я этого совсем не желаю. Глаза Дэнни закатились. «Что-то мне так спать хочется». Али сообразила, чем это грозит. «Не смей спать, Дэнни!» «Но я так устал. Дай мне отдохнуть». «Делай все, что угодно, только не засыпай!» Али знала. Стоит парнишке уснуть, и он провалится в девятимесячную спячку, после которой проснется после света. Но он пока еще не после свет. У него нет посмертного свечения, а это значит, что он еще не покинул окончательно мир живых. Али поняла, что нужно делать. Немедленно, ни секунды, она схватила душу мальчика и швырнула прямо в его безжизненное тело. В то же мгновение, как Дэнни оказался в собственном теле, его спина выгнулась, и изо рта выплеснулся фонтан воды. Он закашлялся. Мертвый вернулся к жизни. Крик радости и облегчения, который испустила Алли, мог сравняться только с воплем матери Дэнни. Женщина бросилась к сыну, но Иракес задержал ее, решительно выставив вперед руку. «Дайте ему время прийти в себя!» Он перевернул мальчика на бок, и Дэнни выкашлял еще столько воды, что можно было подумать, будто он заглотал весь бассейн. Он кашлял и кашлял, и кашлял, а затем открыл глаза. Мать схватила его в объятия, невзирая на протесты иракеза. «Мам, я так устал». Ну и ладно. Теперь маленький Дэнни вполне мог позволить себе сон и отдых. Иракез подскочил к Кертису и затряс его, заорал вне себя от ярости. «Что ты наделал?» Но тот не реагировал, он лишился ума. В конечном итоге он стал единственной жертвой всего случившегося. Но Али не могла ничего для него сделать. Она спасла Дэнни, но она не могла спасти всех. Девушка повернулась к Милосу. На того поступок Али, кажется, произвел впечатление. «Ты прямо как добрый самаритянин», — сказал он. «Добрый самаритянин? А какая разница?» Он протянул ей руку. «Пойдем». Али не двинулась с места. «Ты в самом деле воображаешь, что я пойду с тобой после того, что ты сейчас сотворил?» «Ты дала мне слово?» «Можешь звать меня Лгуньей!» Милос подал знак хомяку, и тот двинулся Али за спину. «Не хотелось бы брать тебя силой», — процедил Милос. «Но если придется, я так и поступлю». «Сначала поймай меня!» Али сорвалась с места и помчалась прочь. А позади нее миссис Розелли несла своего сына в дом, шепча на ходу благодарственную молитву, а мертвое пятно на дне бассейна померкло и исчезло.